Глава 79. Лейтенант Колле достал из холодильника Тибинга бутылочку перье, отпил глоток и вышел из кухни в коридор. Вместо того, чтобы лететь вместе с Фашем в Лондон, где должны были развернуться главные события, он был вынужден сидеть и надзирать над экспертами технической службы, которые наводнили шато Виллет. Пока добытые ими вещественные улики ситуацию не проясняли. Пуля, застрявшая в деревянном полу, клочок бумаги с какими-то непонятными символами и словами «клинок» и «сосуд», а также утыканный шипами ремешок, весь в крови. Эксперт объяснил Колле, что эта находка, возможно, указывает на участие в событиях члена консервативной католической группы под названием «Opus Dei». Совсем недавно в одной телевизионной программе разоблачалась их неблаговидная деятельность в Париже, связанная с вербовкой новых братьев. Колле вздохнул. «Хорошо, что хоть с этой непонятной штуковиной нам разбираться не придется». Пройдя через просторный холл, он вошел в огромный бальный зал, где хозяин дома устроил себе кабинет. Там глава экспертной службы напылял на предполагаемых местах отпечатков пальцев специальный состав. Это был добродушного вида толстяк в подтяжках. «Ну, есть что-нибудь?» — осведомился Колле. Толстяк покачал головой. «Ничего нового. Отпечатков много, но все соответствуют тем, что найдены в других помещениях дома. Но а те, что на ремешке с шипами?» «Над ними работает Интерпол. Я передал им все, что мы нашли». Колле указал на два запечатанных пластиковых пакета на столе. «А здесь что?» Мужчина пожал плечами. «Да это я так, по привычке. Собираю все, что покажется странным». Колле подошел к столу. «Странным?» «Этот англичанин, необычный тип», — ответил эксперт. «Вот посмотрите». Он порылся в одном из пакетов и протянул Колле снимок. На снимке был запечатлен главный вход в католический кафедральный собор. Вполне традиционная архитектура, ряд постепенно сужающихся арок, вел маленькая дверь в глубине. «Ну и что тут особенного?» — спросил Колле. «Да вы переверните». На обратной стороне снимка были записи на английском. И говорилось здесь о том, что продолговатый неф старинного собора символизировал собой чрево женщины. И что это была дань древним языческим верованиям. Да, действительно, странная приписка. «Погодите-ка. Так он считает, что вход в собор как бы символизировал собой женскую...» Эксперт кивнул, да. «Все уменьшающиеся своды — это как бы губы влагалища, а нависающие над входом складки — это клитор». Он вздохнул. «Знаете, сразу захотелось зайти в церковь». Колле взял второй пакет. Через пластик просвечивал большой глянцевый снимок какого-то старого документа. Заголовок вверху гласил «Le dossier, секрет номер 4, LM-249». «А это что?» — спросил Колле. «Понятия не имею. Тут повсюду были разбросаны копии этого документа. Вот я и взял одну». Колле принялся изучать документ. «Приорат Сиона. Настоятели, великие мастера. Жан де Гизор, 1188-1220. Мари де Сен-Клер, 1220-1266. Гийом де Гизор, 1266-1307. Эдуар де Бар, 1307-1336, Жанна де Бар, 1336-1351, Жан де Сен-Клер, 1351-1366, Бланш де Эвре, 1366-1398, Никола Фламель, 1398-1418, Рене Д'Анжу, 1418-1480, Иоланда де Бар, 1480-1483, Сандро Боттичелли, 1483-1510, Леонардо да Винчи, 1510-1519, Конетабль де Бурбон, 1519-1527, Фердинан де Гонсаке, 1527-1575, Луи де Невер, 1575-1595, Роберт Флад, 1595-1637, Жорж Валентин Андреа, 1637-1654, Роберт Бойль, 1654-1691, Исаак Ньютон, 1691-1727, Чарльз Рэдклифф, 1727-1746, Шарль де Лорен, 1746-1780, Максимилиан де Лорен, 1780-1801, Шарль Нодье, 1801-1844, Виктор Гюго, 1844-1885, Клод Дебюсси, 1885-1918, Жан Кокто, 1918-1963. Приорат Сиона? Калле задумался. «Лейтенант!» — в комнату заглянул один из агентов. «Тут звонят капитану Фашу. Говорят, очень срочно. Никак не могут с ним связаться. Может, вы подойдете?» Калле вернулся на кухню и взял телефонную трубку. Это был Андре Верне. Даже изысканный акцент не помогал скрыть возбуждение, звучавшего в голосе банкира. «Капитан Фаш обещал перезвонить мне, но так до сих пор этого и не сделал». «Капитан очень занят», — сказал Калле. «Чем могу помочь?» «Я полагал, меня будут держать в курсе событий». На секунду Калле показалось, что он уже где-то слышал этот голос, но никак не удавалось вспомнить, где именно. «Мсье Верне, временно я возглавляю расследование в Париже. Позвольте представиться, лейтенант Калле». На противоположном конце провода повисла долгая пауза. «Простите, лейтенант, но мне поступил срочный звонок. Извините за беспокойство, перезвоню вам позже». И мужчина повесил трубку. А Калле так и замер с трубкой в руке. Его внезапно осенило. «Теперь я точно знаю, где слышал этот голос». Он даже тихо ахнул. «Водитель бронированного фургона». С поддельными часами Rolex на руке. Только теперь Калле понял, почему банкир так быстро повесил трубку. Верне, конечно, запомнил имя остановившего его на выезде офицера. Офицера, которому он так бесстыдно лгал. Что же делать? События развивались самым непредсказуемым образом. Верне тоже замешан в этом деле. Калле понимал, что следует позвонить Фашу. Наконец-то представился случай оправдаться за все сегодняшние промахи. Он незамедлительно связался с Интерполом и запросил всю информацию, что имелось у них по депозитарному банку Цюриха и его президенту Андре Верне.